Глава 7. Джорджи Мерулло подошел к незнакомцу, измерявшему статую. «Божественные пропорции ищете?» — молвил ученый с покровительственной усмешкой. «Красоту желаете к математике свести?» Тот молча посмотрел на него и опять углубился в работу. Ножки циркуля описывали правильные геометрические фигуры. Твердым движением приставил он угломер к прекрасным губам Афродиты. Сердце Джованни улыбка этих губ наполняла ужасом. Сосчитал деление и записал в книгу. «Позвольте полюбопытствовать», — приставал Мерула. «Тут сколько делений?» «Прибор неточный», — ответил незнакомец нехотя. «Для измерения пропорций я разделяю человеческое лицо на градусы, доли, секунды и терции. Каждое деление — 12-я часть предыдущего». «Однако», — произнес Мерула, — «мне кажется, что последнее деление меньше, чем ширина тончайшего волоса». «Терция», — объяснил ему собеседник. 1/48823 часть всего лица». Мерула поднял брови и усмехнулся. «Век живи, век учись. Никогда не думал, что можно дойти до такой точности». «Чем точнее, тем лучше», — заметил собеседник. «О, конечно. Хотя, знаете ли, в искусстве, в красоте все эти математические расчеты... Признаться, не могу поверить, чтобы художник в порыве вдохновения, так сказать... «Под наитием Бога!» «Да-да, вы правы», — согласился незнакомец. «А все же любопытно знать». И сосчитал по угломеру число делений между началом волос и подбородком. «Знать», — подумал Джованни. «Разве тут можно знать и мерить? Или он не чувствует, не понимает?» Мерулло, желая вызвать противника на спор, начал говорить о совершенстве древних, о том, что следует им подражать. Но собеседник произнес с тонкой усмешкой. «Кто может пить из родника, не станет пить из сосуда». «Позвольте!» — воскликнул ученый. «Если вы и древних считаете водою в сосуде, то где же родник?» «Природа», — ответил незнакомец просто. И когда Мерулла опять заговорил напыщенно и раздражительно, он не спорил и соглашался с уклончивой любезностью. Наконец Джорджо умолк, истощив свои доводы. Тогда собеседник указал на углубление в мраморе. Их нельзя было видеть глазом, только проводя рукою по гладкой поверхности, можно было чувствовать эти бесконечные тонкости работы. «А я думал, что он не чувствует», — удивился Джованни. — «Но как можно мерить, разлагать на числа?» — «Послушайте, месье Джорджо», — прошептал Джованни на ухо старику, — «как имя этого человека?» — «А, ты здесь, монашек», — произнес Мерула, обернувшись. — «Да ведь это и есть твой любимец. Это месье Леонардо да Винчи». И Мерула познакомил Джованни с художником.